Сегодняшнее общение у нас начинается с рассуждений по теме «Духовное водительство». Сейчас, пожалуйста, пройдите, друзья, из Белореченска. Не забудем представляться здесь. Стихотворение расскажут они, «Два следа» и «Пение школа», с которой знакомишься ты. После этого будет свидетельство по этой теме «Водительство духовного».